Художник Борис Михайлович Кустодиев попросил напоследок, когда я буду умирать, то очень бы хотел послушать похоронный марш «Зигфрид». Этот марш из оперы «Сумерки богов» сумрачного немецкого гения Рихарда Вагнера, который художник находил лучшим из всех известных ему траурных маршей, был исполнен симфоническим оркестром Ленинградской филармонии во время выноса гроба с телом Кустодиева из Казанского собора. Автор другого похоронного марша, польский композитор и пианист Фредерик Шопен, умирая от грудной болезни в весьма дорогих апартаментах на Вандомской площади 12 в Париже, возжелал услышать мелодии композиторов Беллини и Россини в исполнении красавицы Дельфины Потоцкой, приехавшей к нему из Ниццы. И она спела, подавляя рыдания, сначала гимн Страделлы, а потом и псалом Марчеллы. Эти последние звуки здешнего мира умирающий маэстро выслушал с благоговейным вниманием. Слабым прерывающимся голосом Шопен сказал Дельфине: «Теперь-то я знаю, почему Бог так долго не брал меня к себе. Он хотел доставить мне радость еще раз увидеть вас». Потом все поспешили уйти, оставив больного наедине с доктором и ксензом. Не без некоторого сопротивления вначале он исповедался Александру Яловицкому, а затем обнял его и сказал: «Спасибо вам, теперь я, по крайней мере, не умру, как свинья». И пожаловался: «Земля давит, заклинаю вас велеть вскрыть мое тело, чтобы я не был похоронен живым». Потом долго молча сидел на постели, опираясь на плечо доктора, и вдруг прервал молчание словами: «Вот начинается агония». Доктор пощупал пульс и сказал несколько слов утешения, но Шопен его прервал: «Бог оказывает человеку величайшую милость, открывая ему минуту, когда наступает смерть. Мне он оказал эту милость, не мешайте мне». На вопрос доктора, страдает ли он, Шопен совершенно явственно ответил: «Больше нет». Это было его последнее слово. Во втором часу ночи 17 октября 1849 года сестра Шопена, Людвика Янджиевич, написала мужу: «О, мой дрожайший, его уже нет». В Европе насчитывалось тогда около 1000 очарованных Шопеном женщин, на руках которых, говорили они, он испустил дух. Среди них были и дамы света в горностаях и соболях, и деревенские пастушки в ярких подборных сарафанах. На самом же деле, в последние минуты его жизни в квартире, пропитанной терпким ароматом фиалок, находились только две женщины — сестра Людвика и пани Потоцкая, которой Шопен посвятил в 1836 году концерт «Фа минор» опус 21. Шопена похоронили в Париже рядом с могилой итальянского соловья Беллини. На похоронах исполняли реквием Моцарта, о чем Шопен просил своего друга-виолончелиста Франшома: «Играйте Моцарта в память обо мне». Хотя поначалу хотели исполнять знаменитый похоронный марш самого Шопена, часть сонаты «Си минор». Как и завещал композитор, его сердце, запаянное в серебряную урну, вывезли в Варшаву, где и упокоили в стене костела Святого Креста. «Фрэнсис, сыграй мне на пианино песню «Кто отведет меня в город»», попросил свою давнишнюю подругу Фрэнсис Стивенсон премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж. Отошедший от дел 82-летний патриарх сидел на стуле у огромного окна своего коттеджа в деревушке Карнарвон на севере Уэльса и с интересом перечитывал роман Чарльза Диккенса «Посмертные записки пиквикского клуба». Чтение любимого автора давалось ему нелегко. Он все больше поглядывал на горы за окном, частенько впадал в глубокую задумчивость, а то и клевал носом над страницей. Но вдруг, встрепенувшись, озадачивал Фрэнсис вопросом: «Ты отдала все необходимые распоряжения этим деревенским растяпам? Или же семейного доктора, причем на валлийском языке? Вы сегодня уже ходили в церковь, док?» Неожиданно роман выпал из его рук, Ллойд Джордж пробормотал нечто похожее на «не так уж и плохо для старика», после чего впал в кому. Его уложили в постель, и, держа за правую руку Фрэнсис и за другую дочь Меган, в присутствии нескольких родственников и друзей, он мирно почил не приходя в сознание. Вот и очень юный немецкий поэт Георг Филипп Фридрих фон Гарденберг, больше известный под псевдонимом Новалис, что означает «возделывающий новь», со смертного одра попросил брата: «Карл, сыграй мне что-нибудь на пианино». И под аккорды фортепианного концерта Новалис, один из йенских романтиков, император романтизма, как назвал его однажды Гёте, и даже немецкий Паскаль, заснул. Заснул навеки, спокойно, тихо и без всяких движений, и, судя по внешнему виду, совсем не страдая. Было это в городе Вайсенфельс около половины первого утра 25 марта 1801 года. А вот поручик Отто Кадер умер с походным маршем композитора Ракоци на устах, как и подобает истинному венгерскому гонведу. В блиндаж, где он и его однополчане офицеры отдыхали после боя и слушали граммофон, попала бомба. От взрыва грампластинка с маршем угодила поручику в голову и застряла у него в черепе. В предсмертном бреду Кадер во всю глотку, как заведенный граммофон, распевал марш композитора Ракоци: «Вперед, мадьяр, ведь наше дело свято». Величайший итальянский композитор Джузеппе Верди играл сам. Когда молодой его друг Арриго Бойто заглянул к умирающему маэстро в гостиницу «Милан», где его опекал и холил как ребенка превосходный персонал комендаторе Шпаца, то был крайне удивлен, застав великого старца, сидящим в полумраке номера за роялем. Арриго пришел выпросить у Верди ноты последних его произведений. На эту просьбу его композитор зажег на рояле лампу, придвинул к инструменту второй стул, поставил на пульт старинную нотную тетрадь и сказал другу: «Так-то, милый Бойто! А теперь давайте-ка сыграем одну из этих успокоительных и мастерских сонат несравненного Корелли. Но только одну. Больше мои глаза не выдержат». Действительно, не выдержали. Когда после ухода Бойто к Верди заглянула служанка, он, сидя на кровати, переодевался к обеду и пребывал в великолепном настроении. И вдруг со стоном повалился навзничь. Великого старца постиг удар. Перед смертью глубокой ночью он на мгновение широко раскрыл глаза, вытянул руки поверх одеяла, как бы на клавиатуре рояля, и умер, не узнав никого из тех, кто был рядом. Великий немецкий композитор, дирижер и музыкант-исполнитель Рихард Штраус, уже прикованный неизлечимой болезнью к постели, напел и продирижировал режиссеру Рудольфу Хартману, навестившему его на вилле из 19 комнат в провинциальном Гармише, сначала оркестровую фразу из своей оперы «Даная», а потом из «Зигфрида Вагнера». Под конец последний романтик расплакался и извинился перед Хартманом за свою слабость. Когда Хартман поднялся, чтобы уходить, Штраус сказал ему: «Передайте от меня привет миру». Потом спросил: «А откуда эта фраза?» Ни Хартман, ни Штраус, ни его жена Паулина не могли этого вспомнить. Эту фразу произносит Изольда в «Тристане и Изольде», когда собирается принять яд. Люди мистического склада ума, наверное, придали значение тому факту, что в последний день жизни на ум Штраусу пришло слово «мир», и что в голове его промелькнуло воспоминание именно о «Тристане и Изольде», когда мир узнал о кончине великого могола немецкой музыки, многие были ошеломлены. Они думали, что Штраус, как и подобает классику, умер уже очень давно. «А я, знаете, доктор, всю музыку слышу, всегда музыку, церковные хоры», радостно говорил врачу Николаевского военного госпиталя, что возле Смольного института в Петербурге, Модест Петрович Мусоргский. Сюда композитора определили товарищи по полку на казенный кошт. Здесь спившегося автора Бориса Годунова и Хованщины лечили не то от белой горячки, не то от падучей, не то от сердечной болезни. И здесь же Илья Репин написал в 4 сеанса и за неделю до смерти композитора знаменитый его портрет. «Какая простая, бедная, святая музыка! продолжал смертельно больной Мусоргский, лежа на лазаретной койке под жестким солдатским одеялом, в халате с чужого, хотя и генеральского плеча. «Я, доктор, все понял. Не оркестровки, не Берлиоз. А вот какую музыку надо на земле слышать? Я услышал, Господи, музыку твою. Господи, я услышал». И умер Мусоргский в день своего рождения, в 5 часу теплого мартовского утра, едва светало, в радостном и быстром бреду на 42-м году жизни, от паралича сердца на жесткой солдатской койке за невысокой серой ширмой. Последними словами его были: «Все кончено, ах, я несчастный». Накануне его навестил брат Филарет, с которым он был в ссоре много лет, и тот оставил деньги. За спиной у госпитального начальства Мусоргский раздобывает себе спиртное и пьет до бесчувствия, что и приводит к катастрофе. «Кто это? Кто это играет? Я слышу музыку!» — ревниво спросил жену великий композитор и исполнитель Сергей Васильевич Рахманинов. «Почему они не перестанут?» «Бог с тобою, Сережа», — отвечала Наталья Александровна, — «никто здесь не играет». И он проговорил со слабой улыбкой: «Ах, да, правда ведь это у меня в голове». И в беспамятстве двигал руками и шевелил пальцами, словно бы по клавиатуре рояля. Рахманинов умирал от меланомы, редкой и молниеносной формы рак. Умирал на чужбине в Беверли-Хиллз на окраине Лос-Анджелеса. Наконец, подняв руку над головой, он сказал: «Странно, я чувствую, точно моя аура отделяется от головы». Взгляд его обошел комнату, замер мимолетно на букете красных роз в майоликовой вазе, преподнесенном ему на днях незнакомкой. Потом ресницы медленно опустились. У него было замечательно покойное и хорошее выражение лица. И у американского балетмейстера Джорджа Баланчина, Георгия Баланчевадзе, умирающего в госпитале имени Рузвельта в Нью-Йорке, пальцы тоже двигались поверх больничного одеяла. «Я разучиваю новые па», — объяснил он навестившим его танцорам Жаку Дамбуа и Карин фон Рольдинген. «Я собираюсь поставить хорал Вивальди специально для вас. И все время думаю об этом. Вы согласны станцевать?» «Конечно же», — ответила Карин, — «больше валькирия, чем балерина». «Прямо сейчас», — настаивал великий хореограф. И тогда танцоры прямо в маленькой палате возле кровати Баланчина исполнили несколько балетных па импровизированного вальса на глазах изумленной медицинской сестры и растроганного Джорджа. «Карин», — только и мог вымолвить он, откидываясь на подушки. Она прижала его голову к своей груди. «Карин!» Вновь едва выдохнул он и вскоре после ее ухода скончался. Верующие американцы в этот день отмечали воскресение Лазаря. Нет нужды говорить вам, что мистер Баланчин уже пребывает сейчас в компании с Моцартом, Чайковским и Стравинским. Обратился Линкольн Керстайн, друг и патрон балетмейстера, к публике, пришедшей на дневное выступление труппы Нью-Йорк-Сити Балле, создателем и руководителем которой был Баланчин. И немецкий композитор Роберт Шуман, мудрый как змей и чистый как голубь, тоже играл перед смертью, вернее, пытался в состоянии глубокой меланхолии сыграть свой любимый марш Давидсбюндлеров. Он еле двигал дрожащими пальцами, издавая бессвязные звуки. После неудачной попытки самоубийства 2,5 года назад в Дюссельдорфе он бросился с моста в Рейн, надеясь найти конец своим страданиям, но его выловили оттуда рыбаки. Шумана поместили в частную психиатрическую лечебницу доктора Рихардса в Энденихе, близ Бонна. По просьбе композитора в его палату поставили рояль, и благородный, великий человек в полном упадке душевных и физических сил, Шуман отказывался от пищи, играл свои музыкальные композиции. И игра его была безотрадна, свидетельствовал один из его друзей, Василевский, подглядевший однажды за ним в замочную скважину палаты. Она не доставляла ему удовольствия. Жена Шумана Клара, которая ждала 8-го ребенка и которой запрещали находиться рядом с мужем, увидала его лишь в последнюю минуту жизни, когда он страшно худой и очень-очень жалкий, практически умирал за роялем. Она уговорила его поесть, и он принял из ее рук фруктовое желе и немного вина отличного Марко Бруннера. Шуман что-то много говорил ей, но разобрать смысл его речи было почти невозможно. «Это неправда, это неверно, творить пока день», были его последние невнятные слова. Жена американского мультимиллионера, промышленника и филантропа, стального короля Эндрю Карнеги, играла для него старинные шотландские мелодии на маленьком органе. Они сидели на открытой веранде своего дома в Лениксе, в штате Массачусетс. В какой-то момент Луиза оторвалась от игры и сказала мужу, что, к сожалению, этой весной они не смогут поехать в Шотландию на традиционную рыбалку. Шла Первая мировая война, и путешествие через Атлантику было весьма рискованным предприятием. Немецкие «морские волки» на подводных лодках охотились за пассажирскими лайнерами. «Ну уж следующим-то летом мы непременно сможем поехать туда», — пообещала она. Карнеги бросил на жену резкий пронизывающий взгляд, столь хорошо знакомый его партнером по бизнесу, и ответил: «Для меня уже не будет следующего лета», и замертво упал на пол террасы. Жена крестьянского вождя Украины, комбрига батьки Махно, навестила его в последние минуты жизни. Уставший, измученный, ослабевший Нестор Иванович Михненко, это настоящая фамилия Махно, умирал в госпитале Тенон Парижского предместья от гриппа, общего истощения и застарелого туберкулеза, нажитого королем каторги в Бутырской тюрьме. Муж лежал в постели бледный, с полузакрытыми глазами, с распухшими руками, отгороженный от других большой ширмой. У него было несколько товарищей, которым, несмотря на поздний час, разрешили здесь присутствовать. Я поцеловала Нестора в щеку. На вопрос Галины Андреевны: «Ну как?» Махно ответил: «Как-как? Да никак!» И беззвучно заплакал. Потом открыл глаза и, обращаясь к дочери Елене, слабым голосом произнес: «Оставайся, доченька, здоровой и счастливой». Опять закрыл глаза и сказал: «Извините меня, друзья, я очень устал, хочу уснуть». Подошла дежурная сестра: «Как вы себя чувствуете?» «Плохо. Принесите кислородную подушку». Это были последние слова, услышанные от знаменитого анархиста, сторонника безвластного государства, кстати, кавалера ордена Боевого Красного Знамени номер 4. С трудом, дрожащими руками, Махно вставил себе в рот наконечник кислородной подушки. Утром его не стало. Это было 6 июля 1934 года. Махно похоронили на кладбище Пер-Лашез, рядом с могилами парижских коммунаров. И не случайно. Коммунары были первыми, кто пытался воплотить на практике идеи Прудона и Бакунина. «Так каков ответ?» — спросила, ни к кому, собственно, не обращаясь, американская писательница и хозяйка парижского литературного салона Гертруда Стайн, когда ее везли на каталке в операционную комнату. И поскольку никто ей на это не ответил, она спросила опять: «А какой тогда вопрос?» И уснула под наркозом и никогда уже больше не проснулась. Гертруда Стайн покровительствовала Эрнесту Хемингуэю, Скотту Фицджеральду и Шерваду Андерсону, которых назвала «потерянным поколением» и ввела в обращение понятие «поток сознания».